Глава вторая. Фрош и Марк составляют список необходимых вещей для строительства ракеты. На следующий день Марк зашел за Фрошем, чтобы вместе идти полоть грядки тетушки Римы. Они еще накануне обещали ей помочь. Тетушка Рима была очень тихой и доброй. Жила она одна. Ее дети уже выросли и теперь жили на другом краю поля. Навещали ее редко. Поэтому всю свою любовь и заботу она отдавала Фрошу и Марку, живущим по соседству. Она интересовалась их делами и часто угощала чем-нибудь вкусненьким. Они отвечали ей тем же. Вам может показаться, что тетушка Рима – лишний персонаж в нашей истории, и не стоит так подробно говорить о ней, но дело в том, что она еще сыграет во всей этой истории свою главную роль. Перед тем, как уйти, Фрош показал другу журнал и нарисованную там схему ракеты. Марк был так впечатлен, что шерсть на его холке приподнялась от волнения. За разговорами о космических полетах и приключениях они не успели заметить, как все пропололи. Идея полета так увлекла их, что они решили, не откладывая, начать строительство ракеты. Тетушка Рима дала им целую корзину молодой и сочной моркови в награду за прополотые грядки. Друзья вернулись к Фрошу, расселись на полу и, забыв про морковь, принялись составлять список материалов, необходимых для строительства ракеты. Для начала надо было выбрать, из какого же материала ее сделать. Они долго обсуждали все известные им материалы, начиная с бумаги и заканчивая железом. Фрош рассуждал, что бумага хороша только для бумажных змеев, а железо очень тяжелое, и ракета будет медленно лететь. К тому же, приближаясь к Солнцу, она нагреется и превратится в печку, и они поджарятся быстрее, чем долетят до первой звезды. Марк с ним согласился. Перспектива зажариться в космосе его не устраивала. Они обсудили даже идею строительства ракеты из стекла. Но оба понимали, что стекло очень хрупкое, и при малейшем столкновении с метеоритом такая ракета разобьется на части. После долгих обсуждений они остановились на дереве. Дерево довольно прочное и легкое, к тому же его легко пилить и скреплять. Самым весомым аргументом оказалось еще и то, что предлагаемая ракета в журнале тоже была сделана из дерева. После того, как они определились с деревом, список начал пополняться быстрее. Вторым пунктом стал двигатель, третьим — ракетное топливо. Затем появились гвозди, шурупы, болты и гайки, клей, стекло для иллюминатора и металлическая фольга, которой друзья собирались обшить нос ракеты и отсек для двигателя. В список также попали молоток, пила, отвертка, сверло, ну и, наконец, краска. Друзья были довольны составленным списком. Они решили построить ракету, полностью следуя чертежу в журнале, только большего размера. Дело в том, что ракета, нарисованная в журнале, была без пилотов. Но наши друзья хотели построить ракету, на которой могли бы полететь сами. Наступил вечер. И друзья решили, что завтра они пойдут на дальний край поля к своим друзьям искать необходимые материалы. Рядом находилась заброшенная ферма, и там всегда можно было найти очень много нужных полезных вещей. Эта ферма находилась на окраине маленького городка, который назывался Капустин Яр. И это был еще один знак для Фроша, потому что также называлось место, где построили испытательный полигон для запуска ракет, о чем Фрош прочитал все в том же журнале и был поражен этим фактом. С одной стороны, городок граничил с лесом, с другой был окружен полями. По краям этих полей были разбросаны маленькие деревушки. В одной из них и жили наши герои — хомячки Фрош и Марк.